79. Следуя вдоль берегов Ликии и Памфилии, они встретились с кораблями, сопровождавшими Агриппину, и обе стороны схватились было за оружие, но вследствие страха, который они друг другу внушали, дело ограничилось перебранкой, причем Марс Вибий вызвал Пизона в Рим для судебного разбирательства. Тот насмешливо ответил ему, что, разумеется, не замедлит туда прибыть, как только ведающим делами об отравлениях преторам будет назначен день явки подсудимому и обвинителям. Между тем Домиций, пристав к сирийскому городу Лаодикия, направился на зимние квартиры 6-го легиона, смотри примечание 51-е. Так как считал его наиболее пригодным для осуществления своих планов, но его опередил легат Пакувий. Примечание 51-е. Этот легион назывался «Ферратта», то есть «закованный в железо». Конец примечания. Сенций обращается к Пизону с письмом, в котором сообщает ему об этом и увещевает его не возбуждать лагерь за ссылкой в него возмутителей, а провинцию военными действиями. Собрав всех, о ком ему было известно, что они чтят память Германика или враждебны его врагам, он настойчиво убеждает их в том, что Пизон поднимает оружие на величие императора, на римское государство. И Сенций выводит навстречу Пизону сильный и готовый к бою отряд.